Глава 18. Колесников поднялся в офис с каменным выражением лица. Менеджер уже ждал его у входа, держа в руках папку с документами, как верный адъютант, всегда готовый выполнить поручение. На этот раз на лице помощника читалась легкая напряженность, словно он понимал, что сейчас будет что-то важное. «Что там по отчетам?» — спросил Александр, не утруждая себя даже взглядом в сторону подчиненного, пока шел к своему кабинету. Тон его голоса был холодным, требовательным, но не грубым. «Все на месте, но ваши подозрения насчет Global Vision оказались верными», — начал парень, передавая папку. «Я проверил. По указанному адресу этой компании нет. В здании работают какие-то мелкие фирмы, типографии, небольшие IT-конторы. Никто из арендаторов не слышал об этой организации». Колесников остановился у окна, взглянув на горизонт, залитый солнечным светом. Он молчал, обдумывая услышанное, но тишина стала тяжелой. Наконец, холодно произнес. «Не удивлен. Так же, как и тому, что Теллер напрямую к этому причастен». Главный менеджер, привыкший к верным догадкам начальника, лишь утвердительно кивнул. «Что делать дальше?» – осторожно поинтересовался служащий, глядя, как шеф продолжает задумчиво смотреть в никуда. «Приготовь машину. У нас с Тарасовым сегодня намечен визит в один из клубов». Коротко распорядился Колесников, не оборачиваясь. «Сделаю», – отозвался парень и покинул кабинет. Вслед за ним тут же вошел Алексей. «Александр Михайлович?» Колесников резко повернулся, словно только его одного и ждал. «Рассказывай, что там произошло?» Водитель спокойно объяснил все по порядку. В конце добавил, что не уверен, есть ли в происшествии действительно злой умысел. «Что делать дальше?» Осторожно поинтересовался служащий, глядя, как его шеф продолжает задумчиво смотреть в никуда. «Приготовь машину. У нас с Тарасовым сегодня намечен визит в один из клубов». Коротко распорядился Колесников, не оборачиваясь. «Сделаю», – отозвался парень и покинул кабинет. Вслед за ним тут же вошел Алексей. «Александр Михайлович?» Колесников резко повернулся, словно только его одного и ждал. «Рассказывай, что там произошло?» Водитель спокойно объяснил все по порядку. В конце добавил, что не уверен, есть ли в происшествии действительно злой умысел. «Вероятно, так как девушка творческая личность, она просто дала своему воображению разгуляться. Если вы скажете, мы, конечно, приставим охрану, но мне кажется, что в этом нет необходимости». Колесников нахмурился. Глаза его, еще секунду назад спокойные, вспыхнули опасным блеском. «Если она напугана, значит, у нее не появился новый ухажер». Голос был резким, но в нем чувствовалось больше тревоги, чем ревности. «Ладно, это пока отложим. Сегодня поедем в Вегу. Я, ты, Тарасов и кто-нибудь из его людей. Надо одеться неприметно. Достань мне одежду, что обычно носят в клубы их завсегдатаи». Водитель коротко кивнул и направился к дверям. «Она спрашивала обо мне?» Неожиданно спросил Колесников, застав Алексея замереть. Шофер мягко улыбнулся и кивнул. Рита тем временем окончательно успокоилась и погрузилась в свои домашние дела. Она решила, что скоротать срок до вечера поможет небольшая уборка, бокальчик белого полусладкого да несколько страниц из давно отложенной книги. Солнце уже клонилось к закату, наполняя комнату теплым медовым светом. Он неуловимо ускользал за горизонт. Перова недооценила свои возможности. Несколько страниц переросли в несколько глав, за которыми она и не заметила, как снаружи стало темнеть. Девушка оторвала взгляд от последних строк и посмотрела в окно. По телу пробежала мелкая дрожь, вызванная вчерашними воспоминаниями. «Хватит», — тихо сказала она себе, будто убеждая внутренний голос. «Никто за тобой не следит. Кому ты нужна?» Рита поднялась с дивана, поставила опустевший бокал из-под вина на стол и взяла оттуда же свой мобильный, чтобы написать «рыжий». Однако предчувствие подсказало ей подойти к окну и плотно задвинуть штору, и больше не тревожиться о том, что происходит снаружи. Тротуар на той стороне улицы пустовал, и это принесло невероятное облегчение. Но лишь на мгновение. Причиной тому стал случайно упавший взгляд вниз, под окно. Сердце девушки дрогнуло, а руки невольно сжались в кулаки. Нет. Мужчина в темной толстовке с бутоном зловещей розы и лицом, спрятанным под капюшон, оказался не плодом ее воображения. На этот раз он выглядел крупнее и пугающе. Все потому, что сейчас фигура стояла не на той стороне дороги. Он высился, как истукан, всего в паре шагов от проезжей части и вдвое ближе к ее дому. Тень от его силуэта падала прямо на дорожку для пешеходов. Как и прежде, лицо человека, скрытое глубоким капюшоном, выглядело направленным на окно гостиной Риты. Сквозь пелену нахлынувшего напряжения и страха промелькнула мысль. Более жутким мужчину делало то, что он не двигался. Мимо него прошла пожилая парочка, затем парень с собакой на поводке, уткнувшийся в телефон. Однако, казалось, никого из прохожих не смущал непонятный тип. Дрожащими руками Рита достала телефон. Она вспомнила о визитке Алексея, которую он дал ей утром, но вместо этого пальцы сами собой набрали номер Саши. Девушка не знала, откуда у нее взялась неожиданная смелость, но ей казалось, что сейчас нужен именно он. Только Колесников мог заставить ее чувствовать себя защищенной. «Алло?» Его голос раздался в трубке низким спокойным тоном, но Рита почувствовала, как ее охватывает волнение. «Саша!» — голос дрогнул. «Здесь у дома кто-то стоит. Он смотрит на мои окна. Не знаю, что делать. Прости, что позвонила тебе, но я не придумала, что меня сможет успокоить, кроме твоего голоса. Тебе достаточно назвать меня мнительной дурочкой, и мне полегчает». На другом конце телефона Александр мгновенно напрягся, и его тон изменился, став более решительным. «Ты уверена, что все именно так?» – спросил мужчина, стараясь не усиливать ее беспокойство. «Да. Я видела его несколько минут назад. Он не двигается. Просто стоит под окном, но меня как будто сверлят глазами». Колесников обменялся несколькими словами с кем-то в машине. Рита слышала, как он дает указания своему начальнику службы безопасности, а затем снова обратился к ней. «Буду у тебя через 15 минут. Постарайся расслабиться и отвлечься». Девушка кивнула, хотя знала, что Саша этого не видит. Она хотела ответить, но слова застряли в горле. Закончив разговор, Рита глубоко вдохнула и тут же принялась за дела. Закрыла все окна, проверила замок на двери. На улице монотонно завывал осенний ветер, будто напоминающий ей о чем-то страшном. Спрятавшись за занавеской, она осторожно выглянула на улицу. Незнакомец все еще стоял там, как статуя, не делая ни шага. Его странная неподвижность пугала девушку до дрожи. Когда тишина в квартире стала слишком громкой, Рита начала считать секунды до приезда Александра, больше желая утонуть в его глазах, чем избавиться от незнакомца на улице.